Глава 10. Прощание. Кровавый морок схлынул, отступил, как вода отлива, и больше не возвращался. А на песке остался Семен, одинокий и голый. После окончания боевых действий он попытался организовать поиски сына. Они оказались безрезультатными. Охотники сообщили, что следов ребенка не нашли, а мамонты ушли на дальние пастбища. Семен принял и этот удар. Нет, он не раскис, не сломался, воли хватило. Аддоки и мазры потеряли многих мужчин и остались практически без лошадей. Им предстояла голодная зима. Помогать им Лорина не хотели и имели на это полное право. Пришлось уговаривать и договариваться. Ващук и Данкой уцелели и остались на своих местах. Подбирать им замену было не из кого. Оставить на такое грязное дело своих учеников Семен не хотел, тем более, что они были еще слишком молоды. Нужно было начинать новый учебный год, и хлопот оказалось, как говорится, полон рот. Семен суетился. Меньше всего ему хотелось, чтобы окружающие его жалели. Тем не менее, люди что-то чувствовали, особенно те, кто знал его много лет. Их помощь заключалась в том, что Семена пытались освободить от мелких бытовых и организационных хлопот. Через некоторое время он с мрачным удовлетворением отметил, что почти все, включая школьные занятия, может крутиться и без него. Все у всех, конечно, получается хуже, чем получалось бы у него самого, но не настолько хуже, чтобы стоило вмешиваться. После первых заморозков в нескольких километрах от поселка Лоринов прошла семейная группа мамонтов. Животные не задержались возле стогов и ушли куда-то на восток. Охотники вышли смотреть следы и обнаружили в стоге сена Юрку. Он ждал их, спрятавшись от холода. Мальчишка был оборван и грязен. При этом он не выглядел истощенным, скорее наоборот. Хотя отсутствовал больше 20 дней. Охотникам он заявил, что ему срочно нужно в школу, потому что занятия, наверное, уже начались. На резонный вопрос, где был и чем занимался, он ответил: «Не ваше дело». Хамить учителя он, конечно, не решился, но и рассказать что-либо отказался. Осенняя суета постепенно утихла, жизнь вошла в нормальное русло, и у Семена неожиданно оказалось много свободного времени. Он предпочел бы быть занятым 20 часов в сутки, но для этого пришлось бы отбирать работу у других. Придумывать же себе новые занятия ему не хотелось. Ему вообще ничего не хотелось, потому что грызла тоска. Семен использовал проверенное средство, начал усиленно тренироваться. Это не помогло. Никак не удавалось полностью сосредоточиться. Физическая усталость не приносила ни удовлетворения, ни облегчения. Тогда Семен попробовал пить по вечерам после работы в одиночку. Получалась напрасная трата ценного продукта и собственного здоровья. Похмелье по полной программе, а радости никакой. Тогда он перестал пить и вернулся к тренировкам. Ждать, когда время вылечит, было невмоготу. Семен, словно наркоман, испытывал ярко выраженную тягу, желание от всего отключиться. Чему же его тянуло? Если алкоголь и физические упражнения отпадают, что тогда остается? Грибочки Лоринов? Попробовал Семена грибочки. Управляемые галлюцинации провели его по таким закуткам памяти, что на выходе он готов был повеситься. «А вот этого нельзя», — сказал он сам себе. «Я тут сделался символом, олицетворением и воплощением. Мне теперь можно бесследно исчезнуть и продолжить свое существование в легендах и мифах. Но никак уж не самоубийца. Это будет признанием поражения». Один из приступов вселенской тоски застал Семена в поселке неандертальцев. Он куда-то зачем-то направлялся, и вдруг... Это было как железом по стеклу, аж мурашки по коже. Семен обошел два стоявших рядом жилища и увидел то, что, собственно говоря, и ожидал увидеть. Несколько неандертальцев сидели на снегу и медитировали. Причем их песня, точнее какая-то ее часть, звучала наяву, в звуковом диапазоне. И Семен понял, к чему его тянуло, чего не хватало последнее время. Не колеблясь, он подошел, опустился на корточки и поплыл вместе со всеми почти сразу. Хор принял его легко и даже как-то радостно. Может быть, потому что на сей раз Семен ничего не нащупывал и не искал, а вошел со своей темой. Он не вторил и не подпевал, а как бы взял нужную тональность и повел сольную партию. Его личное горе, его одиночество слилось с тысячелетней тоской вымирающей расы, облеклось в обращение, ни в мольбу, ни в упрек, к более успешной, удачливой части человечества. «Вы вечно молитесь своим богам, и ваши боги все прощают вам. Считается, что похмелье алкоголика или ломка наркомана — это защитная реакция организма. Таким способом он проявляет свое недовольство. Никаких неприятных последствий после сеанса связи Семен не обнаружил. Все тесты, которые он сам себе задал, были пройдены успешно. Это, конечно, само по себе настораживало, но он махнул рукой, хуже не будет. Через день он вновь участвовал в неандертальских посиделках, а потом еще раз, и еще, и еще. Через пару месяцев Семен обнаружил, что когда у него возникает потребность глотнуть просветляющей скорби альтернативного человечества, в форте обязательно оказываются несколько неандертальцев. По делам, конечно. И ходить никуда не нужно. Видеть себя со стороны Семен не мог, но, судя по отношению к нему окружающих, его стали явно считать идущим на поправку. Во всяком случае, он вновь обрел способность смеяться. Кое-какие изменения в себе Семен все-таки заметил. Карманьонцы, по сравнению с неандертальцами, стали казаться ему суетливыми, поверхностными и легкомысленными, как бы не имеющими настоящих глубинных корней. Наверное, в первых веках нашей эры правоверные иудеи так относились к бывшим сородичам, ставшим христианами, — усмехался Семен. Это явное искажение восприятия, грозящее неадекватностью решений. С медитациями пора завязывать. Он и завязал, но это оказалось почти бесполезным. Очередная отвинченная в мозгах гайка вставать на место не хотела. Выяснилось, что для погружения в мир коллективных неандертальских грез никакие помощники или спутники ему больше не нужны. Он вполне может медитировать и в одиночестве. Со мной или без меня, но кроманьонцам принадлежит будущее. Вопрос стоит лишь о том, каким оно будет. У неандертальцев же, по-хорошему, никакого будущего нет вовсе. А ведь мне нужно отдавать долг Аноклу. От него не отмахнешься, никакими объективными причинами не закроешься. Похоже, в этом мире я еще не заработал право умереть со спокойной совестью. Может, и вправду подумать об операции «Земля обетованная»? Или лучше назвать мероприятие «Исход»? Скорее уж, «Уплыв». А почему нет? И Семен отправился на собачьи упряжки объезжать неандертальские поселки. То, что он там увидел, заставило его слегка оторопеть. Получалось, что флот почти готов. Точнее, готовы детали судов, очень многих. И собрать их можно за несколько месяцев. Как же так вышло? Ведь все делалось бесконечно медленно, и конца этой работы было не видно. Да, действительно, было не видно, потому что я и не всматривался, не контролировал ситуацию, не обращал внимания. А между тем прошли годы. Терпение и труд, как известно, все перетрут. Что же случилось в последние месяцы? Похоже, изменился характер этой ритуальной деятельности. Неандертальцы перестали брать в работу все новые и новые заготовки и закончили старые. Выдолбленные стволы просушили, прогрели у костров, пропитали жиром. Теперь подкатывают к берегу, поднимают на подпорки и сооружают палубы настилы. Когда они их соорудят, катамараны будет с места не сдвинуть, их поднимет только весенний паводок. Но ведь никто не принимал решений, не давал команды. Они что, таким образом восприняли мое подключение к их полю? Совсем не факт, что я теперь могу своей волей перенести экспедицию, скажем, на следующий год или вообще отменить. Да и хочу ли я этого? Похоже, меня самого несет поток чужого сознания. По большому счету, внешне ничего не изменилось. Просто Семен уже целенаправленно начал проводить политику самоустранения и передачи полномочий. Помимо старших и младших учителей, он сформировал группу, ответственную за подготовку и безопасное проведение саммитов, активизировал работу по составлению и пропаганде скрижалей закона. Вступительные экзамены и в предыдущем году Семен сам не принимал, только следил за деятельностью старших учителей. Не стал он принимать их и в этом, ограничился надзором. Уроков тоже почти уже не вел. В основном проводил занятия по военно-политической подготовке с учителями и педсоветы, на которых устраивал разборки, накрутки и разносы. В среднем раз в месяц он грузился на нарту и отправлялся в инспекционную поездку. Жил по нескольку дней в поселках и стойбищах, наблюдая и оценивая происшедшие там изменения. В кланах имазеров и аддоков присутствие выпускников школы активно подрывало влияние старшего поколения, а военные действия сильно сократили численность среднего. У молодежи родной язык быстро выходил из моды, престижным считался русский и лоуринский. В итоге в обиходе утверждался жуткий сленг, состоящий из дикой смеси разных кроманьонских языков с вкраплениями неандертальских словечек и звукосочетаний из словаря пятикантропов для выражения особо сильных эмоций. Престарелые главы кланов Данко и Ващук вели себя смирно, прекрасно понимая, что власть их держится на чужом авторитете, а не на собственном. В общем, будущее этих общностей казалось Семену весьма и весьма сомнительным. Лоурин окончательно убедились, что именно они самые сильные, умные и красивые. Дело явно шло к тому, что в поселке вот-вот возникнет филиал школы, Семену формально неподвластный. Он не возражал, только ему было обидно, что русский язык, сделавшись международным, начал стремительно засоряться, деградировать и меняться. Поделать с этим бы ничего было нельзя. Родной язык выработан земледельцами-христианами, а пользуются им здесь охотники-шаманисты. Ситуация с мамонтами осталась неясной. Ни один из них не подошел к стогам сена. Правда, и зима в этом году оказалась на редкость благоприятной для травоядных. Семен не сомневался, что весной неандертальцы тронутся в путь. Не все, конечно, но очень многие погрузятся на свои уродливые катамараны и поплывут в сказку, которую я для них придумал. Попытаться их остановить или возглавить? Он мучительно колебался. Карманьонская половина его разума бурно протестовала, неандертальская наоборот. Когда же в разгар зимы на берег реки начали приходить новые группы неандертальцев, карманьонец замолчал, и решение было принято. Громогласно оповещать о нем Семен никого не стал, а просто отправился к Лоуринам, дабы посоветоваться с руководством племени. Как и в прошлый раз, много лет назад, руководство не обрадовалось новой затее, но отнеслось к ней с пониманием. «Раз не можешь иначе, плыви, чем можем, поможем». Опросил Семен не так уж и мало. Подкормить этой зимой неандертальцев в последний раз. Поделиться, отдать почти все. Весной продуктами длительного хранения, пеммиканом и вяленым мясом. Отдать безвозмездно два приличных каноэ и нарту с полуторным комплектом ездовых собак. А еще сети, ремни, плетеные ременные веревки и совсем немного глиняной посуды. «Как там звучит это новое слово?» — обратился Кижуч к медведю. «Ноже называется. Жаба, что ли?» «А, жадность!» — вспомнил старейшина. «Во-во! Она-то у Симхона и завелась». «Да нет же!» — заверил медведь. «Это он нас на нее проверяет. Детишек проверяет, старейшин проверяет. Житья от него не стало. Вот из принципа дадим ему все, и пусть проваливает. А еще он цены норовит сам устанавливать», — развил тему Кижуч. «И секреты наших магий всем задаром раздает. Что хочет, то и творит. Ну, просто друг, драк, дриктатор какой-то. И этот, как его, орлигарх», — добавил медведь. «Но-но», — возмутился Семен, — «попрошу без оскорблений». «Оскорблений?» — взвился старейшина. «А кто нас монополистами обзывал? Так вы ж они и есть». «Да? А когда твоих юги домп, димп, демпингом занимаются, это как? Так и надо, да? Мы что, должны за даром колдовать?» «Это вы-то колдуете», — изумился Семен. «Менеджеры несчастные, дистрибьюторы первобытные». «Дистрибью... кто?» — заинтересовался Кижуч. «Это кто такие?» «Не знаю», — честно признался Семен. «Но слово ругательное». Побывать в поселке и не зайти в ремесленную слободу Семен, конечно, не мог. Его старая шутка, что хозяйство головастика скоро станет настоящим поселком, при котором будет охотничья слободка, давно уже перестала восприниматься как шутка. Там было уже добрых полтора десятка надземных и полуподземных жилищ. Впрочем, счет очень условный. Помещения перестраивались и достраивались, соединялись крытыми переходами, жилые отсеки превращались в производственные и наоборот. В этом неряшливом нагромождении конусов и куполов, срубов и загородок, крытых шкурами и дерном, с превеликим трудом угадывалась центральная мастерская, построенная когда-то самим Семеном. Появляясь здесь, он почти каждый раз обнаруживал, что планировка изменилась, и надо заново выяснять, какой вход куда ведет. Семен снулся в дверь, которая показалась ему наиболее перспективной, и оказался в ткацком цехе. Три кроманьонских ткачихи немедленно прекратили работу и предприняли попытку быстро покинуть помещение через другой выход. Поскольку сделать это они хотели одновременно, ничего не получилось, застряли. Две неандертальские подсобницы бежать не пытались и наблюдали за действиями своих коллег с некоторым злорадством. «Стоять бояться!» — рявкнул Семен. «Смирно!» Смирно женщины не встали, но толкотню прекратили и повернулись к грозному начальнику. — Куда разогнались? Чего испугались? — Да-а-а, — заныла та, что была постарше. — Ты только и знаешь, что по попе драться, а мы тут страдаем. — Клеветать не надо, — поучительным тоном сказал Семен. — В прошлый раз я вас почти не бил. Когда кормили? — Утром и днем кормили. А он же жрет. — А вчера? — Вчера он задумался и пололеня съел. — Не лопнул? — Хорошо. Обувь, одежда. — Мы шили, — на разные голоса затянули женщины. — Мы шили, чинили, чистили, а он все равно. — Так, — сказал Семен и грозно нахмурился. Это было замечено, и тетка, похожая формами на колобок, испуганно затараторила. — Я ему тормоза новые сделала, красивые, с узорами, с нашивками, а он к ним ножи приделал, железные, дырок навертел, все испортил. Вот дурак-то! — Ножи? Зачем? — Чтоб по льду ездить. — Ну и как, поездил? — Поездил, поездил, — перебивая друг друга, разом заговорили женщины. — Разогнался, остановиться не смог и в полынью упал. Где мы воду берем? — А дальше? — Дальше не поехал, стоит в воде и думает. — Дермас, — говорит, — делать нужно. — Не дермас, а тормоз. — Коньки, значит, изобрел. — А как у него обстоит с этим? — Еще как стоит, — всхлипнула та, что была помоложе и потолще. Вчера три раза приходил, натер мне что-то. А когда в четвертый раз пришел, я говорю, ты что, вообще, что ли? А он заругался, закричал. Что ж ты мне сразу не сказала? Я и забыл совсем. Дурак длинный. Это склероз, поставил диагноз Семен. Вам к нему повнимательнее нужно быть, поласковей. Потом Семен оказался в камнерезной мастерской. Впрочем, название было неточным. Поскольку камень тут не резали, его тут расщепляли. Дело в том, что основным сырьем или исходным материалом для орудий являются отщепы, относительно тонкие сколы с нуклеуса. Эти сколы делаются либо прямым ударом, целое искусство, либо при помощи костяного отбойника, по которому и наносится удар. Есть еще и третий способ – отжим. Он наиболее эффективен с точки зрения результатов и позволяет более полно использовать сырье. Правда, сырье должно быть высококачественным, а мастер в совершенстве владеть магией камня. В свое время, когда металл стал подходить к концу, Семен подкинул головастику идею усовершенствования технологии отжима. Суть ее заключалась в том, что кремниевый желвак, превращенный в нуклеус, помещается в зажим, а отлавливание пластин производится при помощи небольшого рычага и блоков. Идею головастик подхватил и развил. В итоге через пару лет можно было справлять поминки по очередной магии. Она превратилась в ремесло, в техническую операцию, которую следует не овладевать, а учиться. Впрочем, нашлась и пара специалистов, которые довели свое умение до уровня магии. Минимум отходов, а пластины отщепа получаются такие, что... В общем, основным каменным продуктом мастерской сделались не готовые изделия, а эти самые пластины отщепы, который потребитель легко мог превратить в любое или почти любое орудие. Миновав отжимной цех, Семен оказался в косторезной мастерской. Ничего нового он тут не увидел, кроме того, что все шестеро разновозрастных мастеров заняты, похоже, одним и тем же. Из рогов или ребер оленя делают довольно толстые пластины примерно прямоугольной формы размером 10-15 на 3-5 сантиметров или сверлят дырки в уже готовых. «И что же это такое должно быть?» – задачился Семен и попытался определить местоположение головастика. Так и не определил, но спрашивать не стал. Из косторезного цеха он проник в длинную холодную полуземлянку, являющуюся рабочим кабинетом и одновременно жильем местного начальника. Где именно головастик тут спит, Семен так и не понял, поскольку все вокруг было завалено какими-то непонятными предметами – макетами, браком. Из дерева, кости и глины. Здесь имелся свой отдельный выход наружу, который одновременно являлся дымоходом и источником света. Среди прочего хлама Семен разглядел несколько свежих конструкций из тех самых костяных пластин с дырками. Они были связаны друг с другом ремешками различными способами. Семен выбрался наружу и оказался в некоем подобии внутреннего дворика, огороженного со всех сторон стенами и крышами строений. То, что Семен тут увидел, ему сразу не понравилось. Возле покрытой дерном крыши полуземлянки топтался толстый парнишка. Напротив него, метрах в восьми, стоял длинный худой дядька в грязной, прожженной и рваной рубахе. На одной ноге у него был истертый лошадиный турбас, из которого спереди торчали голые пальцы. Другая же нога была просто обмотана куском старой шкуры на манер портянки. Ее конец отвязался и болтался по снегу. Но дядька этого не замечал. Он сосредоточенно готовился метнуть в парнишку дротик. Этих дротиков с наконечниками разных типов рядом на снегу валялась целая коллекция. Из подготовительных манипуляций было совершенно ясно, что, во-первых, дядька подслеповат, близорук, и плохо различает детали мишени. А во-вторых, метать дротики не умеет совершенно. — Да не бойся ты, — сказал головастик своей жертве. — Стой спокойно, ничего с тобой не будет. — Да, — заныл мальчишка, — а вчера ужа чуть не убил, до сих пор встать не может. — Дурак, — обиделся мастер. — В тот раз они встык были, а теперь я их внахлёст связал. Это, считай, два слоя. — Все равно больно будет, — не сдавалась мишень. — Почему опять я? — Потерпишь, — сказал головастик, отвел для броска руку. На войне бывает больнее. На! Только броска не получилось. Семен шагнул вперед, протянул руку и в последний момент успел ухватить пальцами конец древка. Почувствовав сопротивление метательного снаряда, несостоявшийся убийца оглянулся. — Ты чего? — А ты чего? Совсем озверел, да? — Ничего я не озверел. Но это хорошо, что ты пришел, Симхон. Мастер подал ему дротик. — На, попробуй, у тебя лучше получается. В грудь целься. — Сейчас начну, — отвел Семен оружие в сторону. — Что плохого тебе сделал этот парень? — Ничего плохого он не сделал, — признался головастик. — Но и хорошего тоже. Так что его не жалко. Надо же на ком-то проверять. — Проверять что? Как ты дротики бросаешь? Это и так известно. Чуть хуже, чем стреляешь из лука. А стрелять из него ты вообще не умеешь. — Это не важно, Симхон. Смахнул длинными руками головастик и пустился в объяснение. — Понимаешь, щит большой и тяжелый. Его на руке носить нужно, а она от этого всегда занята. А если его к себе привязать, ну, скажем, на шею повесить, тогда вообще ни ходить, ни руками шевелить не сможешь. Значит, что? Значит, надо, чтобы маленький был. Или вроде как мягкий, но чтобы не пробивался. Ну, как одежда, только твердая. Помнишь, как мы щиты для баб делали? Ну, пластины железные снаружи крепили. А если не железные, а костяные. А если не на щит, а прямо на одежду. Представляешь? Чего тут представлять-то, вздохнул Семен. Это ты, батенька, открыл Америку и изобрел велосипед. И что ж получилось? Живую мишень подозвали и принялись ее рассматривать. Парнишка оказался толстым, потому что грудь и живот его закрывало некое подобие фартука или передника, составленное из нескольких рядов, связаны друг с другом костяных пластин. «Такие штуки в будущем делают, да?» — поинтересовался изобретатель. «Америка и велосипед называются?» «Такие штуки в будущем делали», — подтвердил Семен. «Они назывались ламеллярный доспех». «Правда?» — обрадовался головастик. «Как здорово!» «Есть у местного гения такая особенность. Он не ревнует, когда узнает, что его открытия и изобретения в будущем уже были», — констатировал Семен. «Данный факт как бы подтверждает, что изобретатель стоит на верном пути. Но что с этим делать?» «Знаешь что?» — сказал Семен. «Сейчас мы все легко проверим. Ты снимай, а ты надевай». «Точно!» — обрадовался головастик. «А сразу будет ясно». Дротик Семен выбрал самый тяжелый, с тупым наконечником, учебный. И довольно точно, с такого-то расстояния, всадил его в центр мишени. Под этим центром, вероятно, располагалось солнечное сплетение. Головастик крякнул, согнулся пополам. Потом отдышался, разогнулся и заявил. «Нужна жесткая подложка, чтобы, значит, удар на все сразу распределялся». «Правильно», — согласился Семен. «А если еще и спину закрыть, то получится доспех под названием кираса». «Он тоже есть в будущем?» «Был». Не стал вдаваться в подробности Семен. — Скажи лучше, вот у тебя там весь народ эти пластины делает. То есть ты начал массовое изготовление элементов доспехов. А ты готовый доспех старейшина-то показывал? Да что тут показывать-то? И так же ясно, что этот, как его, доспех лучше, чем щит. Только я еще не до конца придумал, как кости лучше связывать, чтобы, значит, и подвижные были, и если в щель попадет, все равно не пробивало. Ладно, сказал Семен, тогда давай объяснимся. Проблема в том, что в боевых действиях ты не участвовал. Мне Бизон не разрешает. И правильно делает. Такие, как ты, в тылу нужнее. Вот такой вот тип доспехов в моем будущем был довольно широко распространен. Обычно это защитное вооружение делалось из металлических пластин. Но у нас на севере и северо-востоке Азии, не спрашивай, где это, одно время были распространены ламеллярные доспехи из костного материала, вроде вот этих. Русские их называли куяки. В них, кроме, собственно, панцирей, были еще некоторые элементы, в том числе подвижные щитки-крылья, закрывающие шею и голову. Теперь забудь непонятные слова и слушай дальше. Думаю, что от легких стрел костяным наконечником такой доспех хорошо защищал. При этом он позволял воину пользоваться обеими руками. Одной, сам понимаешь, из лука не постреляешь. А вот чего он не позволял, так это бегать и прыгать. Вроде бы древние эскимосы и чукчи умудрялись в рукопашную ходить в доспехах. Но для этого им приходилось чуть ли не с детства тренироваться. Попробуй-ка фехтовать копьем, если на тебе навешано столько костей. В общем, не знаю уж, как они там обходились, но главный недостаток заключался в том, что воин терял подвижность. Снять же или надеть доспех в ходе боя почти невозможно, это дело долгое. В наших же условиях, по-моему, такое вооружение вообще не годится. От дротика оно защищает плохо, слишком он тяжелый. А боевыми луками у нас теперь почти не пользуются. Как ни крути, обычный щит все-таки лучше, надежнее и проще. «Ну вот, зря, что ли?» — расстроился изобретатель. «Сразу не мог сказать. А ты меня спрашивал? Мне ж из форта не видно, что ты тут творишь. Много уже сделал. Еще на два таких хватит. Давай договоримся. Ты соберешь один доспех до конца, на пробу. Из костяных пластин, кстати, можно и шапки защитные делать. Так вот, ты один комплект соберешь и покажешь нашим главным людям. Если им понравится, хорошо». Ну, а если не понравится, тогда я у тебя все это заберу для хьюгов. Видишь ли, задумал я тут одну авантюру. И Семен поведал о предстоящем уплыве. «Угу!» — кивнул головастик. «Так я и думал». «Что ты думал?» «Ну, что ты опять за своей сухой веткой в Нижний мир отправишься». «Давай не будем об этом», — попросил Семен. «На сей раз ее не вернуть. А с хьюгами нужно что-то делать». Откладывать, похоже, дальше некуда. Глаза у тебя странные стали, Симхон. Да? И в чем же эта странность? Не знаю. Ну, как у них. И лицо. Что лицо? Усмехнулся Семен. Подбородочный выступ исчез, надбровные дуги выросли. Не выросли, и все равно. Просто, наверное, мой мир стал похож на мир хьюгов, предположил Семен. Все делалось медленно и постепенно, мелкими шажками. Никто никаких сроков не устанавливал. Никто, кажется, никого не подгонял, не заставлял. Похоже, основное действие происходило где-то в глубинах или высотах коллективного сознания неандертальцев. Конкретная же материальная деятельность была лишь верхушкой айсберга. Тем не менее, к весне флот был практически готов. Подготовки судов относительно цивилизованные неандертальцы, Семенова опора в этой среде, оказались как бы на вторых ролях. А на первых – старшее поколение мужчин-неандертальцев, в том числе и недавно прибывших. Они не совещались в обычном смысле, друг с другом, никем не командовали, но необъяснимо чувствовалось, что именно их воля материализует миф. Семен даже подшучивал над собой. Может, я вообще в этом деле лишний? Может, без тебя большевики обойдутся? При этом где-то в глубинах его сознания росла и крепла уверенность, что не обойдутся, что именно он, чужой, по сути, человек, является центром кристаллизации, вокруг которого нарастает реальная и грубая плоть сказки. Снег активно таял, лед трещал, река грозила вот-вот вскрыться. К Когда это случится, сообщение с правым берегом надолго прервется, и, значит, откладывать больше некуда. Сомнения Семена давно уже не терзали. Он подошел к трем неандертальцам, заканчивающим крепеж настила на большом катамаране. «Когда пройдет лед, я буду встречать вас у поселка Лоринов. Там примем груз». «Да», — сказал кряжистый полуседой мужчина, — «мы придем с последними льдинами». Он вновь вернулся к работе, словно речь шла не о начале грандиозной авантюры, а о какой-то бытовой мелочи. Семен же с немалым риском вернулся на свой берег и занялся раздачей указаний и советов. При этом ему все время казалось, что народ слушает и кивает больше из вежливости. Обязанности свои все и так знают. Прощание было простым и будничным, словно хозяин форта должен вернуться через неделю. Семену и с маму так казалось. Он выдернул остол из снега, уселся в полупустую нарту и прикрикнул на собак. Оглянулся только один раз, когда верхушка навеса над избой должна была вот-вот скрыться за перегибом склона. Была весна, и ночи становились все короче. Почти все время Семен проводил на месте глаз рода волка. Никакой особой нужды в этом не было. Обзор отсюда хороший, и дозорный уж никак не сможет проворонить караван. Течение же в переполненной водой реке не слишком быстрое, времени собраться будет достаточно. Да и что собирать, если все давно уложено в кожаные лодки? Садись и плыви. Наверное, именно поэтому Семен и остался не у дел. Слишком активно начал сборы. В итоге он целыми днями сидел на камне, подложив под себя спальный мешок, и смотрел то на величественную картину ледохода, то в залитую водой, оживающую после зимней спячки степь. Вода все прибывала, а плывущего льда становилось меньше и меньше. Разливы каждый год бывали разные. Количество зимних осадков и скорость их таяния весной не были постоянными. В этот раз разлив, кажется, собирался стать одним из самых больших за последние годы. О том, что караван неандертальцев приближается, стало известно заранее. Его увидели охотники, отправившиеся бить перелетную птицу, и передали сообщение дозорному. В поселке возникла некоторая суета, которая, впрочем, быстро сошла на нет. К встрече все было готово. Семен не стал спускаться вниз, так и остался сидеть, глядя на уходящую вдаль широкую полосу воды с редкими льдинами. На этой глади вдали возникла черная точка, которая начала медленно расти и вытягиваться. Лишь теперь Семен осознал масштаб и размах происходящего. «Я же знал, что их много, но столько! Откуда?» «А все оттуда же, из прибрежных поселков. В одном 2-3 катамарана, в другом. Теперь они просто все собрались вместе. Флотилии, армада. То есть судов разных размеров около 20. Да на них, наверное, сотни человек поместилось». Чуть позже выяснилось, что он ошибся. Неандертальцев еще больше. Количество продовольствия, которое Семен выпросил в дорогу у Лоринов, казалось смешным. Места для него на катамаранах вполне хватило. Ни причаливать, ни останавливаться никто не собирался. Караван тихо плыл по течению мимо поселка. Погрузка снаряжения и продуктов с каноэ происходила на ходу, благо ветра в этот день почти не было. Вначале Семен решил весь груз поместить на один из самых больших катамаранов. На нем размещались лишь четверо полуголых сумрачных мужчин-гребцов. Он даже немного удивился. Такая предусмотрительность была явно не в стиле неандертальцев. Потом сообразил, что все как раз в стиле. Это судно и эти гребцы на редкость здоровые ребята, предназначены для него лично. Так и оказалось. Как только Семен перелез на палубу, как только привязал за кормой свое пустое каноэ, гребцы заработали веслами, и катамаран вскоре занял место флагмана. Приближалась минута расставания. Разгруженным каноэ Лоринов пора было возвращаться в поселок. Семен встал в центре настила и огляделся. Кругом множество лиц, неандертальских и кроманьонских. Все смотрят на него и, кажется, чего-то ждут. Вот эти люди на уродливых катамаранах и в лодках посреди разлившейся реки — представители двух человечеств, двух разных биологических видов. Виновны ли кроманьонцы в том, что в мире мамонта для неандертальцев не осталось места? Наверное, виновны. А еще они виновны в том, что несколько сотен тех неандертальцев все еще живы, что они дышат, едят, пьют, зачинают и рожают детей, большинство из которых выживает. Выживает вот уже на протяжении 10 лет. Что эти разные люди скажут друг другу на прощание? Что они могут сказать? А я? Семен повернулся лицом к поселку, к сгрудившимся на воде лодкам ловринов, пробежался взглядом по знакомым, почти родным лицам и поднял руку, раскрытой ладонью вперед. Этот знак из языка жестов давно стал интернациональным. Его знают все взрослые и дети, включая детей пятикантропов. Ему в первую очередь обучают те, кто хочет присоединиться к странной общности, формирующейся в Мамонтовой степи и на берегах Большой реки. Точного перевода этот жест не имеет, только приблизительный. «Опусти, не применяй оружие, я свой». «Я ваша, вы мои», — молча говорил Семен провожающим. Ему вдруг показалось, что настил из жердей под ногами качнулся чуть сильнее, и он глянул по сторонам. Все неандертальцы, которых он видел, повернулись в сторону поселка, в сторону лодок, и повторили его жест. «Мы свои». 5-6 секунд тишины. Только крики птиц и плеск воды о борта. Лорины в лодках подняли в ответ ладони. «Мы свои». Точности разглядеть было трудно. Но Семену показалось, что и люди в толпе на далеком берегу стоят с поднятыми руками. «Мы свои».